добившиеся успеха компании все время кому-то помогают. Ежегодно более 50 тысяч сотрудников General Electric безвозмездно оказывают помощь, участвуя в работе 4000 различных проектов, от программ профессионального обучения в школах различных стран мира и до участия в бесчисленных программах помощи неимущим. Благодаря усилиям добровольцев из General Electric осуществляются изумительные проекты улучшения условий жизни в городах Венгрии, трущобах Джакарты и школах, расположенных в бедных кварталах Цинциннати. Эти проекты не только оказывают огромную помощь тем, кто в ней нуждается, но и самым благотворным образом воздействуют на тех, кто оказывает эту помощь. Безвозмездная помощь на улицах городов заставляет их придавать большее значение и вкладывать больше энергии в свою основную работу. В 2002 году Крис Наветта прибыл в Словакию, чтобы возглавить недавно приобретенной компанией US Steel. Завод в Кошице, на котором работало 16 тысяч человек. Город Кошице, 23% трудоспособных жителей которого были безработными, находится в доведенном до нищеты восточном регионе этой страны. Крису и его команде достался настоящий реликт эпохи коммунизма – убыточное государственное предприятие. Но вложив 600 миллионов долларов, они превратили его в высокоприбыльное производство. Одновременно с этим они уделяли массу времени решению городских проблем и вложили массу денег в благоустройство Кошицы. Перечень их пожертвований слишком велик, чтобы привести его на этих страницах, но могу сказать, что он включает в себя строительство онкологического крыла местной детской больницы, реконструкцию классов начальной школы и обеспечение их компьютерами, косметические ремонты нескольких сиротских приютов и предоставление специального оборудования для слепых. Рассмотрим также ту огромную поддержку, которую оказывали деловые круги всего мира пострадавшим в ходе трагического цунами, случившегося в Рождество 2004 года. В те дни добросовестные компании и их сотрудники пожертвовали жителям опустошенных стихий и населенных пунктов миллионы долларов наличными и в виде поставок необходимых товаров. Это был в высшей степени благородный поступок. Я здесь не стану говорить ни о слезах матерей, ни о яблочном пироге, и не собираюсь переходить на язык сухой статистики, как это обычно делается в ежегодных отчетах. Суть в том, что в подобных случаях хороший бизнес всегда действует эффективно. Добившиеся успеха компании возвращают долги, и от этого все только выигрывают. Этот вопрос мне задал репортер, который председательствовал на встрече, состоявшейся во время проходившей в Лондоне конференции по вопросам управления. В этой конференции приняли участие около 3000 человек. Вы планируете заниматься политикой? Если кратко, то нет. Нельзя сказать, что я не слишком высоко оцениваю деятельность государственного аппарата. Все мы должны быть благодарны государственным чиновникам, делом жизни которых является обеспечение национальной безопасности и искоренение терроризма. Помимо этого, правительство оказывает и другие услуги, необходимые для развитого общества, например, такие как школы, больницы и полиция. Но правительство при всей своей благородной деятельности не справляется с теми многочисленными проблемами, которые стоят перед бизнесом, и, судя по всему, никто не обладает широтой мышления, необходимой для того, чтобы их решить. По существу, система государственного управления отличается излишней бюрократией, неоправданными издержками и неэффективностью. В компании вы можете и должны от этого избавляться. В государственном аппарате эти недостатки неискоренимы. Почему? Во-первых, потому что нам трудно продвигать и смещать людей в зависимости от их заслуг. Большинство правительственных организаций всерьез не занимаются дифференцированием своих сотрудников. Можно отработать 40 лет и за все это время ни разу себя не проявить или, не добиваясь никаких результатов, каждый год подниматься на очередную ступеньку служебной лестницы. С другой стороны, как только вы начнете говорить или действовать так, как считаете нужным, вас сразу же поставят на место. Это мир, в котором царит соглашательство, покровительство и принцип «услуга за услугу». Да, такие проявления встречаются и в бизнесе, но менеджеры могут сплотиться против них, оставаясь в собственной компании или перейти в другую компанию, где борьба с подобными явлениями считается чем-то само собой разумеющимся. И, наконец, системы государственного управления могут позволить себе быть бюрократическими, потому что они не ведут конкурентную борьбу. В ходе последних выборов губернатор Индианы поднял большую шумиху, намереваясь отказаться от финансирования за счет средств штата проекта, который один из его департаментов начал осуществлять в Индии. Наверное, у него были причины играть роль образцового патриота, но выглядел он довольно смешно. Губернатору не составило труда отозвать финансирование проекта в Индии. Для того, чтобы получить доход в государственном секторе экономики, не нужно изготавливать и продавать товары высокой стоимости или находить решения, не требующие больших затрат. Чтобы оплатить все расходы, можно просто повысить налоги. Поэтому, несмотря на все значение аппарата государственного управления, эта сфера деятельности не для меня. В этой книге я утверждаю, что всегда лучше делать то, что вы любите делать. И в данном случае я следую собственному совету. Этот вопрос мне задают повсюду. Как ваше увлечение гольфом? Вот это да! Оказывается, люди обожают гольф. Возможно, потому что в предыдущей книге я посвятил гольфу целую главу. Повсюду, куда я приезжаю, люди спрашивают о моем физическом недомогании и интересуются, улучшил ли я свою форму после того, как вышел в отставку. В ответ скажу, что больше я уже не играю. Хотите верьте, хотите нет, но могу сказать, что я не слишком переживаю по этому поводу. Моя одержимость гольфом продолжалась почти 60 лет, начиная с первых игр и катания тележки для клюшек в возрасте 10 лет и заканчивая хирургической операцией, которой я подвергся в 2002 году. С тех пор мне сделали еще две операции, и, к счастью, моя спина теперь уже лучше. Но я и без всяких тестов уверен в том, что все дело было в резких движениях, неизбежных при игре в гольф. Если у вас проблемы со спиной, вы, вероятно, поймете, что я испытывал в недавнем прошлом. Но после того, как я отказался от гольфа, передо мной открылся целый мир новых интересов. Вы не поверите, как много времени появляется в вашем распоряжении, когда вам не надо постоянно заниматься игрой в гольф. Есть несколько компаний, исполнительным директорам которых я просто обожаю давать консультации. Кроме того, я обнаружил, что являюсь страстным поклонником современного искусства и что я снова испытываю привязанность к Red Sox, уделяя внимание домашним играм. Теперь я в состоянии путешествовать по всему миру вместе с женой и четырьмя приемными детьми. Я с удовольствием осматриваю достопримечательности, находящиеся за пределами конференц-залов и фабрик, и встречаюсь со многими интересными людьми, вопросы которых привожу на страницах этой книги. Мне всегда нравилось осваивать что-то новое. Я всегда испытывал радость от предвкушения успеха, обучения и профессионального роста. Гольф был для меня настоящим чудом. Он подарил мне замечательных друзей, от общения с которыми я десятилетиями получал удовольствие и, надеюсь, всегда буду получать. Благодаря ему я понял всю привлекательность спортивной борьбы. Но раз уж нельзя играть, так значит нельзя. Но удивительно то, что жизнь на этом отнюдь не кончилась. И, наконец, вопрос, который мне задал участник конференции по проблемам управления, проходившей во Франкфурте. На этой конференции присутствовало около 2500 человек. Считаете ли вы, что попадете на небеса? После нескольких секунд замешательства я сделал первую попытку ответить на этот вопрос. Что ж, я очень надеюсь на то, что это ждет меня в перспективе. Но после того, как аудитория перестала смеяться, все они были, как и я, удивлены вопросом. Этот человек пояснил, что он хотел бы понять, что именно я считаю своим наследием. Во-первых, я терпеть не могу слово «наследие». Просто оно звучит слишком высокопарно. Наследие может быть у президентов или премьер-министров. Я же руководил компанией и написал пару книг. И вот в конце этой книги я привожу данный вопрос и попытаюсь дать на него ответ. Если и есть нечто такое, что я хотел бы оставить как память о себе, так это то, что я помогал людям понять следующую вещь. Руководя подчиненными, вы оказываете содействие их росту и преуспеванию. Повторяя уже высказанную мной мысль, еще раз заявлю, что, осуществляя руководство, вы должны сосредоточить внимание не на себе, а на своих подчиненных. Хотелось бы, чтобы обо мне вспоминали и как о яром стороннике беспристрастности и меритократии, убежденном в том, что каждый должен получить шанс. Кроме того, Я хотел бы оставить о себе память как о человеке, который пытался доказать, что ни при каких обстоятельствах нельзя делать из себя жертву. Теперь уже не секрет, что на протяжении своей карьеры я совершил массу ошибок. Я сделал несколько ненужных приобретений, принял на работу некоторое количество плохих работников и слишком медленно реализовывал некоторые возможности. И это только часть списка моих недочетов. Что касается моей личной жизни, то у меня 4 замечательных детей и 9 прекрасных внуков. Нельзя выразить словами всю ту любовь и восхищение, которые я к ним питаю. Я бесконечно рад тому обстоятельству, что сегодня они счастливы и вполне довольны жизнью. Но я 2 вступал в браки, которые впоследствии распадались. Впрочем, жизнь продолжается, и обычно все меняется к лучшему, хотя ни один человек, который пережил 2 не испытывает от этого большой радости. Ну а что касается небес, то кто даст вам точный ответ? Я не вполне уверен, что если существуют места, где можно проявить заботу о людях, составляющих самую сущность вашей жизни и которым вы обязаны всем, что у вас есть, тогда я полагаю, что у меня имеется шанс туда попасть. Но если бы выбор зависел только от меня, то я бы не слишком туда спешил, ведь у меня здесь еще так много дел».